Глава восьмая. «А что, нет?» Астахов оглядывает меня брезгливо с головы до ног и обратно. «Платье уродское, невнятное какое-то. Ты в нем моль. Опять как крыска-прилиска залезалась. На ногах галоши какие-то. Тебе еще очки вот такенные надо», — показывает пальцами огромный размер очков. «И твой образ будет полным». «А вы, значит, эксперт по женской моде?» Каждое слово дается мне с трудом. Горло перехватывает от злости на босса. Оскорбил меня уже вдоль и поперек. «Ну, явно лучше тебя разбираюсь», — заявляет самодовольно. «Ага, я вижу», — задираю нос. «Ох, мама ужасно не любит, когда я так делаю. Говорит, что это дурная привычка от моего папаши. Гонор, спесь и вот это вот упрямство, которое она из меня искореняет, но дурацкая наследственность все равно вылезает в самый неподходящий момент. В образец манер и хорошего вкуса вы не далее, как 2 дня назад, кидались туфлями», напоминаю ему утреннее происшествие. «Этот несомненный образец оставил на вашей груди яркое доказательство своей образцовости в манерах и служебных обязанностях». «Дерзишь?» Астахов выгибает соболиную бровь. «Кажется, он озадачен моим поведением. Явно не ожидал такого». «Да бесит. Я здесь 3-й день, кручусь, как белка в колесе, и даже спасибо не слышу. Только придирки к моей одежде. Да, не модная, да, унылая, но чистая и без дыр. Все опрятно». «Нет», — задираю нос еще выше. «Что вы, я бы просто не посмела дерзить начальству. Лишь озвучиваю увиденное своими глазами». «А язык у тебя острый, Лида», — Астахов прищуривается. Сверлит меня таким колючим взглядом, что я ежусь. Хотя на вид настоящая тихоня. «Так вот, Лида, мне показалось, что девушка ты не глупая. Что было непонятного в моих словах о твоей одежде?» «Да все мне понятно», — бурчу, удерживая в глазах злые слезы. И нос не опускаю. «Отлично», — усмехается. «Так в чем проблема? Почему ты опять явилась в таком виде?» «Потому что больше нечего надеть», — я хотела сказать твердо, а получился невнятный вопрос. «Так сходи и купи», — легко дает совет. «После окончания рабочего дня у тебя полно времени. Торговые центры у нас не закрываются в 6. В чем вообще проблема купить подходящее платье или костюм? Девушки постоянно ходят на шопинг. А если денег нет? Вы об этом подумали?» Мне очень обидно от таких его слов. Ему что, такое простое объяснение не приходит в голову? Я, может, тоже хочу уходить на шопинг. По его лицу вижу, что Астахов сильно озадачен. Он и правда не понимает, что денег может не быть. «Я у вас только 3-й день работаю. Хочется даже ногой топнуть. Мне зарплату только через месяц дадут. Мне просто не на что купить новую одежду». «В смысле?» Теперь у Астахова выгибаются обе брови. «В коромысле?» Не выдерживаю. Брови Астахова ползут еще выше. Кажется, я так сломаю босса. Если останется с вот таким вот выражением лица, это будет плохо. Или он не знает слова «коромысла»? Ну, может, и не знает. Но он что, издевается, что ли? Ну, как можно не понять? Я же русским языком объясняю. «Денег у меня нет», — повторяю. Чувствую, что я уже красная от злости и неловкости. Мама всегда говорит, что финансовые вопросы обсуждать — моветон. «Тебе 5 лет?» На лице Астахова недоумение и усиленная работа мысли. Но видно, что концы с концами у него не сходятся. «Ты же на что-то вот это...» Он водит рукой вниз. «Одежду», — выплевывает слово. «Покупаешь? Просто купи другую. Не этот деревня стайл». Выдыхаю резко. «Вот что же за баран такой? Просто бы отстал, но нет. Потому что деньги на одежду мама дает», — начинаю оправдываться. «Они не мои, и тратить их на то, что хочу, я не могу. Вам не понять. Вы родились с золотой ложкой в...» Делаю паузу. «Во рту. Но не все могут себе позволить просто взять и купить новую одежду. Тем более, что все чисто и опрятно. И на моих рабочих качествах это никак не отражается. Толку было от красивого внешнего вида предыдущих секретарш. Мне обидно от несправедливости. Астахов взирает на меня с каменной мордой лица и презрением во взгляде. И меня несет. Уже остановиться не могу. Знаю, что потом буду ужасно жалеть о своей несдержанности. Сама себя заклюю за длинный язык. Но сейчас... «Знаете, где я нашла вашу одежду?» — спрашиваю с нажимом. «Я ведь права, и это придает уверенности. В шкафу в приемной. Ее никто не отправил в прачечную. А ваше расписание? Откуда я могу знать, что у вас происходит?» Даже руками всплескивают избытка эмоций. «В ежедневнике одни сердечки». Я распаляюсь все больше. «Ни расписания, ни пометок каких. А я здесь только третий день. Третий!» — повторяю для пущей важности. «И вы только и делаете, что кричите и высказываете мне за внешний вид. Вы хоть заметили, что я восстановила ваше расписание на ближайшие дни с нуля? Нашла документы?» «Нет, не заметили. А вот это совещание или как его там? Я первый раз была на такой встрече. Они ушли довольные, а вам мое платье не нравится. Платье как платье, не голое же». Меня аж трясет всю. «Знаю, сама все знаю. Но разве можно вот так? Судить о человеке по внешнему виду – последнее дело». Бурчу и надуваю губы. Еще немного, и я расплачусь прямо тут, перед Астаховым. А он просто чурбан. Смотрит, желая испепелить меня, не иначе. Резко разворачивается и заходит за свой стол. Усаживается в кресло. А я стою, переминаясь с ноги на ногу. Уйти? Так вроде нельзя, не отпускал. Астахов достает портмоне и открывает его. Не понимаю, что делать собирается. А он достает одну из банковских карточек и кладет на стол. «Подойди», — командует. «Нет», — бурчу, делая шаг назад. «Лида, подойди», — повторяет с нажимом. «Это», — стучит указательным пальцем по карте, — «моя карта. Возьми ее и сходи на шопинг». «Нет», — делаю еще шаг назад и даже руки за спину прячу. Вздыхает. Да еще с таким видом, будто вся тяжесть мира на его плечах. «Бери», — чуть не рычит. «Не возьму. Я могу быть очень упрямой. Вот из-за этого-то упрямства я пока еще и не в библиотеке». «Почему?» — Астахов озадачен. «Я не хочу видеть тебя в таком... виде. Денег у тебя нет, а у меня они есть. Простое решение». «Неприлично брать деньги у посторонних мужчин», — озвучиваю простую истину. «Я не посторонний», — усмехается. «Я твой начальник». «Тем более», — поджимаю губы. «Он вообще в своем уме предлагать такое?» «Это неприлично», — припечатываю я. «А прилично меня доводить вот таким видом?» Астахов терпением не отличается. «Ты работаешь на меня», — даже в грудь себе пальцем тычет. «И я требую, чтобы твой вид соответствовал моим требованиям. Иначе мне придется тебя уволить». «Гад! Давит на больную мозоль! Разве так можно?» Злые слезы в моих глазах просто кипят. «Даже если я возьму эту карточку и куплю другие вещи, я все равно не смогу их носить. Только принесу домой, и мама сразу засыплет меня вопросами. А если она узнает, на какие деньги я их купила, скандал будет до неба. И мне тогда даже библиотека в ближайшие лет 10 светить не будет». «Нет, я все равно отказываюсь, даже под угрозой увольнения. Как я найду работу, если меня запрут дома? Я так долго добивалась хоть небольшой свободы. Я не ваша родственница или возлюбленная, чтобы позволять вам тратить на меня деньги, и не содержанка». «Что?» Астахов хлопает ресницами. «Почему мужчин природа часто одаривает такими ресницами? Длинными, густыми, темными, да еще и загнутыми вверх. Аж завидно». «Слова какие знаешь». Его губы дрожат в улыбке. «Возлюбленная, содержанка. Лида, в каком веке мы живем? Возлюбленная. Все, я не могу». Астахов откидывается на спинку своего кресла и начинает смеяться. «Нет, не так. Он начинает ржать. Хохочет от всей души. Ему очень весело». «Содержанка! Лида!» — едва выговаривает сквозь смех. «Возлюбленная!» — чуть не стонет. «Господи, Лида, ты из Института благородных девиц к нам попала? Вроде был такой в прошлом веке». «Давно я так не смеялся. Рада, что вам весело. Я стараюсь изо всех сил не расплакаться». «Хорошо». Астахов, отсмеявшись, продолжает улыбаться. «Я понял, что у тебя странно старомодное воспитание. И, купив нормальную одежду, ты станешь содержанкой. Логика, конечно, странная». «И ничего не странное. Я уже готова стукнуть этого непробиваемого типа. Деньги будут ваши. Получу зарплату и куплю. На свои деньги», — выговариваю с нажимом. «Можно, конечно, гордо заявить, что если мой вид не нравится, то пусть увольняет, но я не стану подсказывать ему такой выход. Может, и сам не догадается». «О, нет», — стонет Астахов, — «месяц я не протяну. Пожалей мои глаза. Я на работе провожу полжизни, если не больше. И, приходя в офис, хочу, чтобы здесь все соответствовало моему вкусу. Давай так, — вздыхает. Предлагаю сделку. Я не играю в азартные игры. Сразу отказываюсь. Мало ли, что он мне тут хочет предложить. Лучше ничего не принимать и никаких сделок не заключать. Лида, — опять усмехается, качая головой. Это просто потрясающе. Ты сделала мой день. Я не понимаю, как такое может быть в наше время. Итак, сделка. Нет. Отказываюсь в очередной раз. У меня есть свои принципы. Да я вижу, уже в который раз вздыхает. Значит так, принципиальная Лида. Ты сейчас берешь мою карту, опять стучит по ней пальцем, и покупаешь одежду. Я собираюсь открыть рот, чтобы возразить, но босс поднимает руку, чтобы молчала. Ладно, пусть не сегодня. Я согласен пойти на уступки. От его фразы теперь у меня глаза как блюдца, а брови сами ползут на лоб. Два дня переживу. Будет трудно, но уж как-нибудь. Но, — задирает вверх указательный палец, — на выходных ты идешь в торговый центр и берешь что-нибудь нормальное. Вообще, в каком веке носили такое? Ой, не отвечай, — отмахивается. И дослушай сначала. Купишь одежду, с зарплаты будешь отдавать частями. Считай, что я тебе просто занял. Так пойдет? И смотрит на меня в упор. А я не знаю, что ответить. Надо отказаться, да, и тогда меня уволят. Придется снова искать работу. А какова вероятность, что я найду такую же, с такой же хорошей зарплатой? Вчерашним студенткам без связей платят намного меньше. Встаю, руки за спиной, переминаюсь с ноги на ногу. Астахов — змей-искуситель. Но ведь если подумать, он вроде как собирается меня оставить надолго. Просит же отдать не сразу, а несколькими частями. То есть... Он, в принципе, не против, чтобы я у него работала. Ну, елки-палки, как же поступить? Ну, не кредит же брать. Да и кто мне его даст? Кредит на одежду. Что может быть глупее? Лида, Астахов выдергивает меня из задумчивости. Я лояльный и понимающий босс. До определенной степени. А если я потрачу слишком много? Спрашиваю осторожно. Не верю, что такая щедрость без подвоха. «Ох, Лида!» — смеется внутренний голос. «Да ему по вкусу жгучие красотки. Такая моль, как ты, ему не сдалась. Стать содержанкой тебе не грозит. Тут уж можешь быть спокойно». «Не волнуйся», — хмыкает. «Я ограничу сумму через приложение. Майбах тебе купить не удастся». «И не буду», — бурчу. «Я не знаю, с чем его носить». Астахов застывает. Снова хлопает глазами с таким видом, будто я сморозила лютую чушь. А потом стены кабинета начинают содрогаться от его хохота.